Глава 5. Меня не остановили, только Лакет отправился за мной следом, держась на почтительном расстоянии. Его ненавязчивое сопровождение мне не мешало. Я брела по дороге и думала. У меня возникло много вопросов относительно произошедшего. Кто наслал Берегинь? Кто был истинной целью насекомых, я или Ранира? Причастен ли к нападению Дрем? Ведь он ушел как раз вовремя, но... Он видел, как я мастерски управляла волками и не мог не понять, что я говорящая. От всех этих нескладушек у меня голова пошла кругом. Конечно, ответов мне пока не получить. Единственное, что я в состоянии сделать, это быть осторожнее и внимательнее. Кстати, о внимательности. Куда меня занесло? И где Лакет? Я оглянулась в поисках воина. Странно. Безлюдная улочка, пара темных мрачных домов. Легкое беспокойство овладело мной. Шум за забором рядом стоящего здания привлек мое внимание. Я подкралась к изгороди, встала на цыпочки и заглянула во двор, предчувствуя нехорошее. Так и есть. Лакет дрался с тремя здоровенными мужиками. Моя помощь ему не требовалась, он и так справлялся. Но я была бы не я, если бы не влезла. «Корви Ариос Алидас». «Да, мое любимое заклинание». Мик и три амбала замерли ледяными статуями в тех позах, в которых застали их мои слова. Лакет слегка опешил, но быстро все понял. «Спасибо, но не стоило», — хмыкнул он. «Да-да, обойдемся без аплодисментов. Подойди», — потребовала я. Парень пару раз виновато похлопал ресничками и двинулся ко мне. Его рубашка пропиталась кровью. «Не дергайся», — шикнула я, подлечивая воина. «Хм, одной энергией не обойтись», — рассматривая рану, подумала я. «Возвращаемся». «Хорошо», — согласился Лакет. «Я решила пока ничего не спрашивать. Нужно как можно быстрее добраться до таверны и обработать этого красавчика мазью. Кажется, я побила свой собственный рекорд по забегу на дальние дистанции. Это еще учитывая тушку Лакеда, которую я упорно тащила за собой. Вернее, он сам бежал за мной, но я крепко держала его за руку». «Ну?» — грозно нависла я над студентом, когда обработка его раны была завершена. «Герцогиня, мне жаль, но я не...» «А куда ты денешься? Знаешь, что это такое?» — продемонстрировала я парню пузырек золотистого цвета. «Сыворотка правды?» — удивился он. «Она самая. Так вот, либо ты говоришь все добровольно, либо я использую снадобье. Мне не составит труда заморозить тебя и влить его в твой рот». «Это я соврала. Мой резерв практически на нуле. Но Лакеду об этом знать не нужно. Надеюсь, он не поймет, что это чистой воды блеф». «Хорошо», — сдался он. «Все же я умею быть грозной, когда хочу. Ну или когда очень надо». «Лакет», — вздохнула я, — «мы не должны действовать по отдельности. Все, что касается меня, я должна знать. Будет намного лучше, если я буду в курсе всех событий. Это не только позволит вашей четверке качественно выполнить задание, но и я мешаться не буду. Сам видел, я полезна вам. Вы должны доверять мне». Парень моргнул пару раз, а я продолжила. «Предлагаю сотрудничество, а там, глядишь, и подружимся. А теперь скажи, те парни, это ведь наемники, да? Они по мою душу приходили. Как ты их заметил? Как понял, кто они?» Я забросала парня вопросами, но он не стушевался. Секунду он раздумывал над чем-то, потом, кивнув, полез за пазуху. «Ты права. Смотри». Воин протянул мне ладонь, на которой лежала до боли знакомая миниатюра. На ней была я, точнее, мой портрет. «Откуда у тебя это?» Нерешительно касаясь золотистого ободка, произнесла я. «У одного из наемников забрал. Они громко переругивались между собой, сравнивая портрет с оригиналом. Если бы они не шумели, я бы их не заметил. Амулеты на них очень сильные». «На портрете мне 15 лет. Как раз возраст невесты. Мама заставила меня позировать художнику, и вот такие миниатюры появились у всех потенциальных женихов». Воин задумался. «Как же я с матушкой ругалась из-за этих миниатюр. Я бесспорно получилась очень красивой, но меня злил тот факт, что я являюсь редкой кобылой на ежегодной ярмарке. Даже у его высочества имелся свой экземпляр, который он сам и попросил, мотивировав это тем, что будет любоваться этим чудом. Что он имел в виду, я не поняла. То ли искренне восхищался моей красотой, то ли просто издевался. Естественно, ему не посмели отказать. Тем более матушка отчего-то решила, что принц может стать моим мужем, и даже заставила меня сделать собственноручную подпись на обороте портрета. Я перевернула миниатюру. Странно, это тот самый экземпляр, подаренный Маршену. Как-то в голове не укладывалось, что его высочество пытается от меня избавиться. Виделись мы с ним нечасто, хоть мое положение в обществе обязывает постоянно находиться на виду, посещать различные праздники и балы, но я всегда успешно их избегала. Нет, конечно, существовали обязательные мероприятия, связанные с важными событиями, на которых я не могла не присутствовать, но это случалось очень редко, к моей радости и счастью. За все время, что я выхожу в свет, я танцевала с Маршеном один единственный раз на празднике в честь моего дня рождения. И что-то я тогда не заметила с его стороны пламенных чувств ко мне. Здесь явно пахнет дурными делами. Взять хотя бы требования императора. Почему именно я должна была отправиться в Шанталес? И как он это объяснил высшему правителю? Или это мне объяснять придется? «Елки зеленые! Да у меня язык не повернется сказать причину, по которой отправили, точнее, официальную версию. Почему он не отправил Изабел? Вот оно! Я даже подскочила со стула! У меня есть предположение!» «У меня тоже», — мрачно сообщил Лакет. «Ты первый», — быстро сказала я. «Принцесса, я думаю, она здесь». «Я тоже думаю, что Изабел зачинщик, но вот чтобы она была здесь...» — протянула я. «Ты преувеличиваешь». «Нет, она точно здесь», — хмыкнул он. «Объясню, когда все соберутся». «Так нечестно», — возмутилась я. «О чем вы? Какая честность?» — ухмыльнулся воин. «Ах так? Ну я тебя...» Не думала, что буду как сумасшедшая гоняться за своим охранником по комнате, попеременно награждая его то пинком, то подзатыльником. А он лишь хохотал и успешно уворачивался. За этим безобразием нас и застали его напарники и магистр Дрем. «Ой!» — пискнула я, когда подушка врезалась в Дрема, открывшего дверь. Лакет еще громче рассмеялся, за что и поплатился. Магистр приподнял бровь, и подушка врезалась воину точнёхонько в лицо. От неожиданности он упал, но смеяться так и не перестал. «И что здесь происходит?» Усаживаясь на мою кровать, спросил Дрем. «А что происходит?» Я невинно похлопала ресничками. «Это мы так стресс снимаем», — хмыкнул уже поднявшийся Лакет. «Нападение?» Вмиг посерьёзнел магистр. «Да». Согласилась я и плюхнулась на стул. «Рассказывай». Альф и Гаргул сели возле Лакеда. Все внимательно слушали повествование, я молчала. Когда Лакед поделился нашими соображениями, влезла, заявив, что сомневаюсь в его версии касательно местонахождения Изабел. «А я уверен, что она здесь. Герцогиня, объясните причину, по которой вместо нее отправились вы». «Насколько я помню, высший правитель требовал невест из императорских семей». «Чтоб у тебя язык отсох, Альф недоделанный!» Магистр заинтересованно разглядывал мое лицо. «Да-да, я покраснела, чувствую, даже уши горят». «Вам как, правду или официальную версию?» «Конечно, правду!» — взвизгнул Гаргул. «Тогда не знаю». «Ты еще смеешь издеваться, человечка?» Подскочил он. «Абрирх!» — подорвался Лакет и опустил руку ему на плечо. «Она не лжет!» «Да? А не слишком ли смелое заявление, Лакет? Откуда такая уверенность в ее честности?» «Абрирх, успокойся!» — поднимаясь, сказал Зорт. «Вы что, на ее красоту купились? Откройте глаза! Она ненормальная!» «Мало того, что вместо принцессы едет, так еще и непонятное поведение с животными демонстрирует». От его красноречивого взгляда хотелось провалиться под землю, но еще больше хотелось закопать его в эту самую землю. «Вы когда зашли, заметили, куда делись берегини?» «Нет, потому что их не было нигде. Мы ничем не могли помочь. Да что мы? Ранира не могла с целым роем справиться, а это и удалось. Может, она их и наслала, чтобы избавиться от нас. И вообще, может, она должна высшего правителя убить, а кто-то узнал и пытается ей помешать. Не зря же она Ранире не понравилась. Распылялся Абрерх. С каждым его словом я все больше злилась. У меня дар речи пропал. Нет, и откуда такие идиоты берутся? Что, чувства невзаимны? Хоть так пытаешься выслужиться, завладеть вниманием дамы? Зря стараешься, ей сейчас не до этого. Лучше бы речь ко мне не возвращалась. Я довела Горгула до точки кипения. Он подскочил, рывком поднял меня со стула и, сжав шею, затряс, как тряпичную куклу. У меня задвоилось в глазах. Лакет с Зордом оторвали его от меня. Первый еще и врезал Горгулу пару раз, и только после этого вмешался Дрем. «Разошлись!» — рявкнул он. «Абрерх, держать ответ!» «Я...» — начал Горгул, но запнулся. Затем быстро снял что-то с шеи и протянул магистру. «Только что ваш напарник помог провалить вам задание. Герцогиня, прошу прощения за поведение подопечного. В идеале я не должен вмешиваться, но так как я раскрыт, то... Абрерх!» «Стоять!» — крикнула я. Не знаю, чего он там собирался сделать с воином, но, судя по бледным лицам троих из четверки, ничего хорошего. И что значит держать ответ? И что отдал вампиру Горгул? «Дрем, с чего вы решили, что задание провалено? Я сама полезла на рожон, меня никто за язык не тянул. Естественно, Абрерх достоин наказания, но в данной ситуации вина лежит на мне». «Ага, на мне, конечно, но лучше бы мне не лишаться пусть и таких, но защитников». «Леди», — протянул Лакет. «Погоди, я действительно не знаю, почему именно меня выбрали вместо принцессы. Когда мне объяснили причину, она показалась достаточной, и только сейчас я поняла, насколько сглупила. В общем, сказали, что девушка должна быть невинной». Покраснела не только я. У Лакеда, оказывается, миленькие розовые ушки. «Дрем, пожалуйста, верните Абрерху то, что у него забрали». Не думала, что он выполнит мою просьбу, но магистр это сделал. Горгул дрожащими руками забрал предмет и тут же надел обратно на шею. На его лице появилась глупая улыбка. Так и хотелось съязвить, но я сдержалась. «Абрерх, а по поводу животных я говорящая». «Не может быть!» — выдохнул он. «Может», — поправил его магистр и притворно возмутился. «Лика, вы мне весь экзамен на нет свели». «Опять виноватых ищете?» — хмыкнула я. «Откуда мне было знать, что мой кучер — магистр Академии военных сил?» «Леди Анжелика, простите меня, я...» Начал Абрерх, но я его перебила. «Тебе просто повезло, что у меня сил нет, иначе одними извинениями не обошелся бы. Видел же, как лакет получал?» Улыбнулась я. До присутствующих дошло, что это я так шутить изволю. Мы все облегченно рассмеялись. «Получается, император Теодор отправил вас обманом. Я точно помню, что в обращении высшего правителя не было пункта о девственности кандидатки». Дрем нахмурился. «Да и в ответе ему император написал, что его дочь больна, а посему он отправляет другую девушку, но такого же знатного происхождения, как и принцесса». «Я чувствовала себя дурой, тупой, непроходимой дурой». «И что теперь делать?» — тихо спросила я. «Лика, высший правитель не дурак. Думаю, он-то, в отличие от нас, понял истинную причину отказа императора. Но раз не счел нужным возражать, значит, ваша кандидатура была одобрена». Спокойно ответил Дрем. «Тогда кто наслал берегинь и наемников?» «Зорд, погоди», — попросила я. «Дрем, а откуда вам известно о переписке высшего правителя с императором? Разве это входит в компетенцию магистра АВС?» Вампир рассмеялся так громко, что на соседней кровати зашевелилась Ранира, а ведь ее сон настолько крепок, что хоть из пушек над ухом стреляй, не проснется. «А кто тебе сказал, что я из АВС? Ты сама так решила?» Отсмеявшись, заявил Дрем. Я удивленно уставилась на него. «Лика, я не преподаватель этих оболтусов. Уже лет 100 не преподаю. Я один из основателей АВМ и АВС». Я хватала ртом воздух и никак не могла прийти в себя. Естественно, я слышала об основателях самых престижных академий. Передо мной младший брат императора Леодисеи Ивена Лейдаркуа, Дремонт Лейдаркуа. «Опережу твой вопрос. Не все основатели являются экзаменаторами. Такое происходит редко. И только тогда, когда задания имеют важное политическое значение. И да, с остальными выпускными четверками путешествуют мои коллеги. Естественно, инкогнито». «А это нормально, что вы все рассказываете?» – проблеяла я. «Тебе? Да. Им знать не положено. Впрочем, они и не узнают». Я непонимающе захлопала ресницами и только сейчас заметила, что все воины застыли. «Вот это да! Круто!» — выдохнула я. «Если у вас такой силы дар, то как же я пробила вашу личину?» «Мне и самому интересно. Видимо, это побочный эффект магии говорящих. Удобный для тебя эффект, не так ли?» Я пожала плечами. «Расскажите мне про отбор, пожалуйста», — попросила я. «Конечно, то, что считаете нужным». Брат императора задумался. «Хорошо. Слушай внимательно, повторять не стану», — предупредил он. «О том, что состоится второй отбор, было известно заранее. Высший правитель поставил нас перед фактом 2 года назад. Он так же, как и все, желает обезопасить кандидаток в невесты. Изначально правитель планировал использовать в качестве охраны уже выпустившихся студентов, но основатели академии во главе со мной предложили другой вариант. Опытные четверки будут отвечать за безопасность девушек в самом Шанталезе, а сопровождение невест решили возложить на плечи выпускников, но с условием, что один из магистров будет постоянно находиться поблизости. Если бы тебе грозила смертельная опасность, я бы вмешался». «Ага, а если бы только покалечили, то не стали бы», — хмыкнула я, за что получила осуждающий взгляд. Испугавшись, что он не захочет говорить дальше, извинилась. Вампир ухмыльнулся и продолжил. «То есть 2 года назад мы уже знали, кем именно будут кандидатки в невесты, и стали изучать их характеры, поведение, предпочтения, вкусы. Известие о том, что вместо Изабел Заурин отправляется дочь герцога Монсарье, застало нас врасплох. Тем более поверенные доложили о текущем состоянии дел в семье каждого императора. У нас не было времени для того, чтобы собрать информацию о тебе. Информаторов поставили перед фактом за несколько дней до отправления невест в Шанталес». Магистр глубоко вздохнул, потом поднялся с кровати и зашагал по комнате. «Вся стратегия, да и весь план, что мы продумали до мельчайших деталей, полетел коту под хвост», — вспылил магистр. «Нам пришлось менять абсолютно все. Я вообще не должен был участвовать в сопровождении, но, как видишь, я здесь». Его младшее высочество сжал кулаки. «Высший правитель сообщил, что предполагаемая кандидатка от Дарлемии заболела. Нам не составило труда опровергнуть заявление Теодора Заурина. Только от этого ничего не изменилось. Вся собранная информация о принцессе стала бесполезной. Нам спешно пришлось менять список из боевых четверок. Принцессу должны были сопровождать другие студенты, которые... смогли бы блюсти честь этой особы. А вот о дочери герцога Монсарье мы знали ничтожно мало». Дремонт вдруг тепло улыбнулся и посмотрел на меня. «Ты разительно отличаешься от Изабел. Да и от других аристократок. Первая полученная информация о тебе заставила меня схватиться за голову. Зачинщик различных пакостей, похитительница женихов, задавака. Я не знал, что мне думать. Вместо одной развратницы получил другую. Если иные расы прекрасно понимают значение слова «невеста», то Изабел твердо уверена, что и в замужестве измена – это каприз, который тут же следует исполнять». Я не удержалась и рассмеялась. «Но в чем моя вина, если вышеупомянутые женихи сами бросали своих невест, познакомившись со мной? Представьте, какая для них удача, будущая герцогиня и не замужем». «Но там, перед воротами школы, я понял абсолютно другое. Тебя любят искренне. Ты чуткая, отзывчивая и добрая, но в то же время слишком непоседливая девушка, сорванец в юбке. Команда Ранира отличается одним интересным качеством – терпением. Из-за него-то они и получили твое сопровождение как задание. Мы не учли одного – степень привязанности Ранира к принцессе Амрель. Изначально именно ее они должны были сопровождать. Мы и представить не могли, что прежде во всем послушная Магесса взбунтуется. Произошло неожиданное. Вы поменялись местами. Вспыльчивая и непоседливая герцогиня стала толерантной и разумной. Это он сейчас намекает на мою просьбу не наказывать воинов? Но мне действительно нужна их помощь, да и обидно за них как-то. А вот Ранира растеряла совершенно все, чему ее учили, и показала себя с дурной стороны. Теперь я понимаю, почему Теодор Заурин утверждал, что ты достойная замена принцессе. Невеста наследного принца Дарлемеи на порядок выше дочери императора. Чего? Я аж закашлялась. Чья невеста? Маршен мне не жених. Ну да, хмыкнул магистр. Ты просто об этом не знаешь. Как это не знаю? Возмутилась я. Слишком уж важное событие, вы не находите? Успокойся и послушай, строго сказал Дремонт. Я шумно выдохнула и посмотрела на него. Эту информацию я узнал непосредственно от твоего отца. И именно он подтолкнул меня сделать следующий вывод. Император Теодор своим требованием отправить тебя мстит вам. Все слова вылетели из моей головы, остались только ругательные. К сожалению, герцог Монсарье кратко обрисовал ситуацию, и я не совсем понял мотивы, но... В общем, когда ты достигла возраста невесты, а затем последовали многочисленные отказы потенциальным женихам с твоей стороны, наследный принц, которому ты приглянулась, стушевался. Он боялся опозориться, получив отказ от тебя. Эта новость произвела бы фурор. Наследный принц, оказавшийся не у дел. Маршен действовал иначе, через папочку императора. Не могу сказать, что это недостойно, но и ничем хорошим тоже не является. Но никакими угрозами и ухищрениями Теодору не удалось убедить твоего отца повлиять на тебя и склонить к этому браку. Единственное, чего он добился, это соглашение, условием которого стало следующее. Если ты после 20-летия не выйдешь замуж или не будешь помолвлена, твоим женихом станет Маршен. Это устроило обе стороны. Наследный принц должен был предпринимать активные действия в конце выпускного года в школе. До этого он не должен был к тебе приближаться с матримониальными намерениями. Это условие уже герцога Монсарье. Но и тут ты всех переиграла. Ёлки зеленые. И это происходило под самым моим носом. Я не только дура, но еще и слепая. Да, мнимая помолвка с Максом, протянула я. «Почему мнимая?» Тут же заинтересовался магистр. «Что ж, откровенность за откровенность. Я, не скрывая ничего, рассказала всю эпопею с этим сватовством. То, как получила разрешение на отсрочку замужества и как попалась Навариусом. К концу истории вампир хохотал чуть ли не до слез. «Почему вы решили, что это месть?» — тихо спросила я. «Скажи, ты знаешь, каким способом ведут переписку императоры и высший правитель?» «Нет», — честно ответила я. «У каждого императора имеется своя шкатулка приблизительно с такими же функциями, как у твоей сумки. Через эти ларцы императоры получают письменные приказы высшего правителя. Незамедлительно получают, понимаешь?» Я кивнула. «Если принцип работы тот же, то все намного проще, чем мне представлялось». Письмо правителя Теодор получил в день, когда мы прибыли во дворец. Но вместо того, чтобы ответить сразу, он просто игнорировал приказ. Ответ правитель получил утром, аккурат после бала. Думаю, именно ваша матушка, герцогиня Оливия Монсарье, виновата в замене невесты. К концу бала она неожиданно вскрикнула. «Поведение недостойное, леди. Все присутствующие решили, что вашей маме стало плохо, а потому направились к ней. Император был в числе первых, кто узнал радостную весть. Это я о вашем друге, мнимом избраннике, говорю». «Вот как», — «Месть, значит? Как же, отказать любимому сыночку императора и выбрать парня из опальной семьи?» – прошипела я. «Я тоже так решил, но твоя кандидатура была одобрена правителем», – улыбнулся вампир. «И я склоняюсь к тому, что ты будешь замечательной парой правителю и отличной женой». «Чего? Ну уж нет. Я учиться хочу, а не замуж. У меня планы грандиозные. Я в ВВМ поступить хочу и вообще. Ну какая свадьба? Зачем правителю человечка?» — покачала я головой. «Я по сравнению с ним младенец». Дрем хмыкнул. «Лика, я хочу попросить вас». «Магистр, вы сначала определитесь с обращением. То на вы, то как близкие друзья. Я уже сама теряюсь, как мне к вам обращаться», — выдала я. Его высочество в который раз громко рассмеялся, а у меня сложилось впечатление, что дворцовый этикет стоит у него поперек горла. Да и вообще он показался мне больше путешественником, нежели политиком, таким, как мой отец, который тоже никогда не шел на поводу долга рода. Он был странником, пока не встретил маму, и только ради ее комфорта вновь вернулся в родные земли. «Если твое предложение в силе, то...» «Без проблем. Дрем, что за просьба?» — улыбнулась я. «Я подправлю память воинам. Они не должны знать, что я магистр. Прошу тебя молчать о том, кем я являюсь на самом деле, и поменьше использовать магию возле меня». Виновато развел руками мужчина. «Договорились. Буду молчать. Только это на их здоровье не скажется?» — обеспокоилась я. «Нет, все будет в порядке. События с Ранирой и наемниками полностью заполнят пробелы». «Да, тогда хорошо. Поможете их перенести?» «Я сам справлюсь. Сиди». Сказано, сделано. За какие-то несколько минут он переместил воинов в их комнату и вернулся. «Желаю приятных снов, Лика». Расплылся он в улыбке. «И тебе». «Знаешь, я буду настаивать на твоей кандидатуре. Если не ты, то больше никто не достоин стать парой Алисдейру». Выходя за дверь, сообщил магистр. «Зашибись!»